Хитрая диета. Хитрая диета предназначена для тех, кто хочет обмануть свой аппетит, справиться с вредными пристрастиями. И если вам нужно сбросить пару-тройку лишних килограммов, посидите недельку на следующей диете. Завтракайте чашкой чая или кофе без всяких добавок, двумя бутербродами с сыром и одним йогуртом 1,5-2% жирности. Обедайте 200 граммами вареной рыбы и одним любым фруктом, а на ужин выпивайте стакан кефира. Воду можете пить без ограничений, хлеб используйте отрубной, зерновой, а лучше хлебцы. Похудели на 2-3 килограмма, но фигура требует еще большей коррекции. Возьмите себя в руки и для нормализации аппетита и веса посидите еще 3 недельки на строгой диете. Всю первую неделю ешьте только 4 вареных вкрутую яйца и 5-6 апельсинов в день. Вторую неделю только гречневую, пшенную и пшеничную кашу без соли и специй. Третью неделю какие угодно овощи и фрукты в любом количестве. Спустя месяц такого питания вы сбросите лишнее и долго не будете набирать вес. А если после этого вы немного измените свое отношение к различного рода вкусняшкам, то вес не вернется вообще. Это не значит, что вы должны вечно сидеть на диете, отказывать себе во всем. Просто перестаньте есть некоторые продукты, точнее замените их другими, не менее вкусными. Ешьте хлебцы вместо белого хлеба, замените жирный сыр нежирным творогом, картошку и макароны тушеными овощами. Вместо булочек и пирожных кушайте варенье и запеченные фрукты. Вместо сливочного масла – авокадо. Вместо конфет – сухофрукты. Не ограничивайте себя в еде, проявляйте фантазию. Готовьте вкусные и полезные продукты, а не питайтесь фастфудом. Вика, 38 лет. Люблю покушать и долгое время ничего не могла с этим поделать. Сидела на разных диетах, сбрасывала даже больше 10 килограммов, но очень быстро возвращалась к своим предыдущим размерам, даже прибавляла немного. Это был просто замкнутый круг какой-то. Помогла справиться с аппетитом хитрая диета. Неделю строгого питания я пережила еле-еле. Каждый день мечтала о еде. Но уменьшающиеся объемы останавливали меня. Старалась держаться подальше от холодильника, особенно вечером. Если одолевала невыносимое чувство голода, пила зеленый чай без сахара. После недели строгости следующее на яйцах и апельсинах мне показалось сказочной, а уж о неделе с кашами я вообще молчу. Голод был позабыт, как страшный сон. Хотелось очень чего-нибудь вкусненького, но неделя овощей и фруктов утолила это желание. Пришлось, правда, повозиться на кухне, но мне это было в радость. Похудела на 15 килограммов. Теперь держу себя в строгости. После 6 не ем, лакомлюсь сухофруктами и орехами, а не конфетами и пирожными. По праздникам, правда, позволяю себе многое, но спасают яблочно-кефирные разгрузочные дни или хитрая диетка.